Глава 9. Когда я просыпаюсь, то дрожу, словно осиновый лист. Мне так холодно, как будто я все еще в катакомбах. Пытаюсь сдвинуться с места, но тело отзывается болью. Дверь открывается и снова закрывается, и хотя вокруг очень темно, я знаю, что в комнату зашел Люцифер. «Пить», — шепчу я сухими губами. «Я знаю», — тихо говорит он. Как раз ходил за свежезаваренным чаем. Он аккуратно помогает мне сесть. Я прислоняюсь к нему, и Люцифер снова подносит стакан к моим губам. После этого мне становится лучше, хотя все еще холодно. «Спасибо», — говорю я, пытаясь выскользнуть из его объятий. «Если бы мне год назад кто-нибудь сказал, что Люцифер будет ухаживать за мной, когда я получу травму, я бы сочла этого человека сумасшедшим». Но Архангел сидит рядом со мной и держит меня так крепко, что нет ни единого шанса вырваться из его хватки. Люцифер ставит стакан на пол, а затем вытирает мое лицо теплым полотенцем. «Я накрыл тебя всеми одеялами, которые только смог найти», — говорит он. «Но ты все равно мерзнешь, хотя по твоему лбу течет пот. Я этого не понимаю». «Я сейчас не в лучшей форме». «По крайней мере, ты проснулась. Мне кажется, это прогресс. До недавних пор я с большим трудом мог влить в тебя воду, половина которой проливалась мимо». «Ты можешь уложить меня обратно?» — спрашиваю я. «У меня все болит». «Это не удивляет. Ты так дрожала, словно каждая мышца твоего тела думает, что все ее ресурсы истощены». Я пытаюсь лечь на бок и подтягиваю к себе ноги. Огромное количество одеял действительно не возымело никакого эффекта. «Ты что делаешь?» «Когда я сжимаюсь калачиком, то теряю меньше тепла», — объясняю я ему. «И это работает?» Тем временем мои глаза уже привыкли к темноте, и когда смотрю на Люцифера, я замечаю его скептическое выражение лица. «Не знаю. Я мерзну не только снаружи, но и изнутри. Грелка была бы не лишней». «Что это такое?» «Что-то вроде мешка, который заполняют горячей водой». Руки Люцифера были бы лучше, чем 10 грелок, в этом я уверена. «Мне очень жаль, что я прилетел так поздно», — говорит он. «И я еще обещал, что буду за тобой присматривать». «Ты сказал, что будешь рядом», — поправляю я его, замечая, как силы снова оставляют мое тело. Мне даже говорить сложно. «Это не то же самое». Зубы начинают стучать, когда я говорю последние слова. «Всё, с меня хватит». Люцифер встает с кровати. Я игнорирую разочарование, зародившееся во мне. «Со мной может побыть и кто-то другой?» «Я знаю», — говорит он, и мой матрас пружинит. Прежде чем я успеваю отойти от шока, Люцифер поднимает одеяло и ложится позади меня. Одной рукой он обхватывает меня за талию, и я чувствую его руку на своем животе. «В этой кровати жарче, чем в пустыне Дудаэль», — бормочет он, притягивая меня ближе. Я слишком озадачена и обессилена, чтобы защищаться или отталкивать его. Кроме того, мне сразу же становится теплее. То, что Люцифер делает, неправильно, но я чувствую себя невероятно хорошо. О последствиях я буду думать утром. Сейчас я просто возьму то, что он мне дает. Я поворачиваюсь к Архангелу и утыкаюсь лицом в его грудь. Он ненадолго поднимает руки, давая мне лечь удобно, а затем снова обнимает меня. Его ладони гладят меня по спине. Я невольно прижимаюсь к Люциферу сильнее, и мне даже кажется, что он тихо стонет. «Я не хочу, чтобы кто-то увидел тебя в моей кровати», — бормочу я. «Ты для меня просто одеяло с электроподогревом». Его грудь вздрагивает, и его смех отзывается в моем теле. «Ну, конечно. Как же иначе?» — шепчет он, целуя меня в лоб. «В этот раз я ему это позволю». «А теперь спи». Хотя мне бы очень хотелось не спать, я в течение нескольких секунд проваливаюсь в сон. Его губы все еще касаются моей кожи. Занавески шумно отодвигаются в сторону, и в комнату проникает солнечный свет. «Доброе утро», — слышу я голос Лилит. Люцифер рычит, притягивает меня к себе, и я позволяю этому случиться. Я целую вечность не спала так хорошо, хотя сейчас мне кажется, что я сижу в духовке. Верхние пуговицы его рубашки расстегнуты, и мой нос упирается в теплую обнаженную кожу, пахнущую шоколадом. Люцифер на секунду вздрагивает, а затем его рука скользит по моей спине. Я прекращаю дышать. Олесио пьет кофе на улице и хочет осмотреть свою пациентку. Я сказала ему, что помогу тебе одеться, если ты нуждаешься в моей помощи. «Я одета», — отвечаю я, чтобы Лилит не подумала ничего неправильного. «Конечно», — она смеется. «Я тоже, ты любопытная демонесса», — рычит Люцифер. «Ты не стучалась». «У нас с Мун нет друг от друга секретов». «Люц просто служил мне одеялом с электроподогревом», — смущенно объясняю я. «Мне было очень холодно». Не успеваю я это сказать, как пальцы Люцифера находят полоску моей оголенной кожи между брюками и свитером. Моя перевязанная рука летит на него. «Люц», — говорит Лилит, — «мне пора начинать переживать за тебя. Одеяло с электроподогревом? Серьезно? Раньше женщины в ноги тебе падали». Она идет в направлении двери. Люцифер так быстро вскакивает с кровати и удерживает ее. Я не знаю, что делать. Мне сразу же становится ясно, что я по нему скучаю. Ну, вернее, по его теплу. И ни почему больше. «Ты никому не скажешь о том, что видела», — просит он Лилит. «Это касается только меня и Мун. И я на самом деле ее согревал. Олесио сказал, что ей нельзя замерзать. Это была рекомендация врача». Лилит наклоняет голову. «А ты, конечно, следуешь рекомендациям врача». Она похлопывает его по руке. «Я никому не расскажу вашу тайну». Мне не нравится ее поддразнивающий тон. «Нет никаких тайн». «Конечно, нет. Мне помочь ей переодеться, или ты сам справишься?» Лилит наигранно хлопает ресницами, смотря на меня, и я поднимаю свои руки, похожие на огромные белые варежки, вверх. «Было бы очень мило с твоей стороны». Люцифер больше не смотрит на меня и в спешке покидает комнату. Не успевает дверь закрыться, как Лилит уже громко смеется. «Нет ничего смешного», — говорю я, потому что боль возвращается. «Она уже не такая сильная, как вчера, но я не знаю, как смогу участвовать в следующем испытании с такими ранами на руках». Через 3 дня снова начинаются тренировки. Так как мы с Вилли не можем держать скакалки, Гамалиэль заставит нас бегать. Донна и Майя действительно добрались до двора Михаэля, поэтому Донна постоянно подшучивает надо мной и Фили. Алисия и Изабель сдались незадолго до того, как добраться до него, но их тоже спасли. Я просто игнорирую замечания Донны. Мы все еще живы. Это первое испытание показало мне, как быстро я достигаю своих пределов. Я боюсь, Пьетро разочаруется во мне, но не могу ничего изменить. Может быть, победить способен действительно только настоящий ключ? Как мы могли предположить, что сможем обмануть ангелов? Какая польза от легендарных предков, если в моих жилах не течет ни капли ангельской крови? Они славились не умением сражаться, а своей верой и благочестием. Эти два качества никак не могут мне послужить, они бесполезны. Гамалиэль заставляет нас бегать вверх и вниз по лестницам Дворца Дожей. Нам нужно сделать множество приседаний и выпадов. Иногда мы тренируемся на улице. Я очень рада покинуть Дворец Дожей, хотя мы и находимся под строгим наблюдением. Мы бежим вдоль стен, за которыми находится причал, пересекаем площадь Сан-Марко и добегаем до Санта-Крочи. Большинство знакомых, которых мы встречаем на пути, выкрикивают нам вслед пожелания удачи. Лишь некоторые отворачиваются, и я могу это понять. Они, наверное, думают, что я заключила союз с врагом. Я бы с радостью сказала им, что пытаюсь спасти мир, но, конечно же, не могу этого сделать. Поэтому я просто пытаюсь игнорировать их презрительные взгляды. Если план Пьетро удастся, люди сразу же об этом узнают. Когда я увижу Люцифера в следующий раз, я спрошу его, ищут ли они 18-ю и 19-ю девушек прямо сейчас. Что он имел в виду, когда сказал, что не ожидал найти ключ в Венеции? Я уже почти забыла этот разговор. Он сказал, что ему нужно больше времени. К сожалению, я не видела его с той самой ночи, когда Архангел меня грел. Сэм сказал, что у него есть важные дела, но не пояснил, о чем именно идет речь. Иногда семья Сейли Кассиэль сопровождают нас во время пробежек. С тех пор, как я узнала, что Кассиэль не раскрывал никому моего плана побега, мне стало сложнее ненавидеть его так, как раньше. Он часто просит охранников притормозить, когда наши силы на исходе, и всегда покупает что-нибудь попить или поесть по дороге, а затем устраивает нам перерыв. Как я понимаю, сопровождают они с Сэмом нас не для этого. Они должны защищать нас от братства, поэтому каждый день мы меняем маршрут. Сейчас мы пробегаем мимо бара «Астерия Альскуэра», который находится напротив последней венецианской судоверфи. Кассиэль кричит «Стоп!». Это место существует уже целую вечность. Бар даже пережил вторжение. Я, задыхаясь, останавливаюсь, опираясь на низкие стены, окружающие канал. У меня колет в правом боку, и я не могу отдышаться, потому что последние 200 метров нам пришлось бежать очень быстро. «Я принесу что-нибудь попить», — говорит Кассиэль, исчезая за дверями бара. Наши охранники и по совместительству подгоняющие смотрят ему вслед, качая головой и закрывая нас от прохожих. Фелиция все-таки замечает кого-то из знакомых и машет ему. «Кто это был?» — любопытно спрашиваю я. «Мы немного знаем друг о друге, и нам никто не запрещает общаться. Марио, он был в нашей школе, ты что, не помнишь его? Сейчас он работает на моего отца». «Это твой отец?» «Захотел, чтобы ты вызвалась добровольно. Он подал мне эту идею. Я сначала не хотела, а потом встретила Альберту на рынке». Я понижаю голос. «Она рассказала тебе о плане Пьетро». Я аккуратно осматриваюсь, но оба ангела, сопровождающие нас, стоят достаточно далеко и не спускают глаз с прохожих. «Да, рассказала. И я надеюсь, что это сработает», — говорит подруга, перебирая в руках шнурок своих брюк. «Мы можем выиграть время. Как ты думаешь, нам это удастся?» Видеть Фелицию такой неуверенной — это что-то новенькое. Я решаю сказать ей правду. «Не знаю. Мой опыт в битвах не помогает мне во время испытаний». Фелиция кивает. «Может быть, нам еще нужен план «Б»?» «Это уже план «Б», — отвечаю я, наблюдая за окружающими нас людьми. «Для братства мы здесь должно быть вполне различимая мишень». «Люцифер сказал мне кое-что странное. Я решаю довериться Фелиции. Он заявил, что ему нужно больше времени, и что он не думал, будто встретит ключ в Венеции». «Ты предполагаешь, он что-то подозревает?» — спрашивает Фелиция. «Они ведь еще не знают, кто из девушек ключ, а кто нет. Пока ты выживаешь на испытаниях, ты можешь быть одной из них. А что, если они только устраивают шоу? Что, если это какая-то уловка, чтобы отвлечь нас на какое-то время? Ты не знаешь, как можно отличить ключ от обычной девушки. Ты ведь много лет изучала все эти книжки со своим отцом. Там наверняка должна быть какая-то подсказка. У моего отца, судя по всему, было много тайн от меня», — отвечаю я с горечью в голосе. «Он либо спрятал от меня самые важные писания, либо у него их просто не было». «Но, возможно, мы и не должны были искать то, что писали люди». «А что тогда?» — спрашивает Фили, качая головой, когда она понимает, к чему я веду. «Это сумасшествие. Где ты собираешься найти писание ангелов?» «В кабинете Люцифера». «Что, прости?» Я пожимаю плечами так, словно врываться в кабинет Люцифера — самая обычная вещь на планете. «Он сейчас не в городе. Я могу попробовать сегодня ночью. Может быть, там я найду что-нибудь полезное». Прежде чем Фили успевает мне ответить, Кассиэль с тремя стаканами возвращается из бара. Я быстро выпиваю холодную воду. «Мне надо с вами поговорить». Голос Кассиэля звучит на удивление серьезно. Во время пробежек он никогда не обращается ко мне лично. И мне иногда даже кажется, что то, что было между нами, никогда не происходило. Архангелы определились со вторым испытанием. «Он что? Хочет рассказать нам, что нас ожидает? Разве это не несправедливо по отношению к другим девочкам?» «Вы разбираетесь в гематрии?» — быстро спрашивает он. «Немного», — осторожно отвечаю я. «Мой отец учил меня». «Я так и думал. В вашей библиотеке я видел книги по гематрии, но был не до конца уверен. Тем не менее, тебе стоит освежить знания. Вам они понадобятся». Кассиэль вытаскивает из-под своей рубашки тоненький томик и передает его мне. Я перелистываю страницы. На иврите эти буквы имеют особое значение. Это не просто буквы, а магические символы, в которых таятся какие-то творческие силы, в теории, по крайней мере. Чтобы усложнить все еще больше, каждая буква соотносится с определенным числом. Первая буква «Алев» имеет значение единицы, а 22-я буква «Тав» равна 400. Я знаю все это, но для Фелиции все это должно быть в новинку. Она ведь никогда не занималась подобными вещами. Я передаю ей эту книгу. Она нуждается в ней больше, чем я. Самые важные вещи я и так помню. «Ты должна знать все, настойчиво говорит Кассиэль. «Испытание будет очень сложным. Оно проверит не только твои знания о мире духов, но и способность заглянуть в этот мир, раскрыть правду, которая таится в нем. Наши охранники приближаются к нам, и Кассиэль встает перед Фили так, чтобы она смогла спрятать книгу. Затем мы возвращаемся во дворец Дожей. «Спасибо», — говорю я позже, прощаясь с ним. «Я не знаю, почему ты нам помогаешь, и не особенно рада быть у тебя в долгу, но спасибо». Кассиэль улыбается мне. «Ты спасла мне жизнь, и я просто пытаюсь отблагодарить тебя за это», — серьезно говорит ангел. «Мне сложно в это поверить».